Часть третья. Крики скорби. Ты слышишь их голоса в темноте? Ужас, который раскручивает спиралью безумие. В раю свершилась кровавая баня, но здесь нет места, где ты можешь спрятаться. Кровавая баня. Ты уснешь в раю вечным сном. Оззи Осборн. Bloodbath in Paradise. Глава первая. В обезьяны. Воскресенье. 17:08. Мало мне было этой хреновой ночи, так опять голос наказал. День выдался, ну, полная лажа. Откровенно скажу, не день, а говно. Спать хочу так, что помираю. Энто так балакать принято, на самом деле я уже мертвый. 2 раза прямо на ходу лбом в пальму впечатался. Его благородие сначала глядел на меня, да зубы скалил, но скоро настроение ихнее непонятно почему сильно поменялось. Как только мы съездили на остров, где живут басурманы и в обезьяны мохнатые, которые гады этакие, мою ручку... Паркер прямо из кармана сперли. Так господина Калашникова словно башкой в прорубь окунули. Вышли мы с царевичем из виллы, вернулись, а он сидит возле этого здоровенного талмуда, злой как собака, и аж трясется. Я его спрашиваю интеллигентно, в чем, мол, дело, старый боевой друг? А его благородие как отправит меня по кочкам до родимой матери. От сплошного бипа свист в ушах пошел. Царевич репой покрутил и в другую комнату ушел. А его благородие вроде бы сразу очнулся. Подозвал меня жестом, сунул в руку 5 малехоньких пузырей в упаковке и шепотом велел Сурену отдать, чтобы тот по проторенной дорожке их в город переправил. Строго-настрого запретил мне эти пузыри открывать и честно предупредил, что водки там все равно нет. Ну, раз нет, зачем мне туда соваться? Спрятал я пузыри, а его благородие в обратный образ вернулся. Опять сидит, как филин на дубу. Ну, больше я его беспокоить не стал, благо ученый. Сели на катер, поехали с этого острова с обезьянами и большими серыми коровами, у которых вместо носа, не скажу что, обратно в райцентр. Варфоломей и царевич пытаются его благородие разговорить. А тот им не отвечает, погрузился в свою книгу толстую, отмечает там чего-то, хмыкает про себя и головой качает. Потом достал из штанов блокнот и на ходу начал зарисовывать со страницы круглую такую штуку, вроде колобка. Хотел я ему глоток самогонки из фляжки дать, да вспомнил. Бипы проклятущие на таможне ее отобрали. Пока все своими делами заняты, я к Сурену подсел. Все ему изложил шепотом и пузырьки в пояс незаметно втиснул. Тот сказал, что по той же схеме ближе к ночи будет результат. Заодно спросил душевно так, не передаст ли его родня водочки чуть-чуть для души православной. Сурен, собака такая, ответил, что водку или сигареты хоть тресни, через таможню не протащишь. Это не у нас в городе. Правда, как-то очень неуверенно он все это сказал. Даже голос у него дрогнул немного. Ну, такую вещь я и сам знал. Но думал, раз в рай гастарбайтеров шлют, значит и возможность контрабанды в натуре существует. Подплываем к райцентру. А там уже на причале Габриэлькина запасная колесница стоит. Не из серебра, которая с его личным кучером, похоже, что из эфиопов. Больно уж черный, зараза. Эфиоп шляпу сымает, кланяется и говорит, мол, Габриэль вас, господа хорошие, ждет в архивном центре. У него для господина Калашникова важное сообщение. Тут его благородие усмехается нехорошо и говорит, У него тоже сообщеньица имеется. Кони, звери, домчались мы вмиг, и дух у меня захватило. Дворец из розового мрамору, да весь крылатыми скульптурами украшен. В форме буквы «П» построен. Всего на 100 этажей, низенький-низенький. У нас в городе даже в трущобах для бомжей пропитых. И то 500-этажки строят, ибо места нетути. Заходим, красота-то в архиве там слов не находится. Хочется на каждом шагу бип говорить, ибо ничего другого попросту на ум не приходит. Комнат там дофигища, и каждая подо что-то отдельное присобачена. В одной свитке всемирному потопу посвященные, в другой все издания Библии в мире, хуч на сингальском, хуч на корякском языке, в третьей – коллекция изображений голоса на земле, и с черным лицом, и с глазами, как у китаёзы. Здорово так, однако потолки не удались. Какая-то олиповатая ерунда наверху намалевана. Вроде как рисовал еврейско-подданный Остап Бендер на пароходе, проходимец из нелегальной княженции, о котором господин Калашников мне во время пьянки рассказывал. Спрашиваю Варфоломея, а что ж там такое приключилось? «Да вот, — говорит, — Микеланджело в своих у нас нетути, таланты все в аду, а потолок-то надо расписывать. Пришлось позвать одного гастарбайтера, маляра из Серпухова. Тот и разделал, как мог. Начальство сперва морщилось, но ему втюхали в оба уха про новомодную тенденцию и плюсы современного сюрреализма. Оно и смирилось. Дошли до середины зала, к пышной такой лестнице с гладкими перилами в голубом бархате. И тут к нам по ней сам Габриэлька сбегает, крылами шурша. Не спросясь, берет господина Калашникова под руку, отводит в сторону и что-то активно на ухо ему втирает. Его благородие слегка щекой дрогнул, видно, что удивился, но в остальном виду не подал. Молодец, моя школа. 10 минут они эдак шептались, потом попросили нас всех в холле с диванами обождать, а сами свалили за такую круглую железную дверь, как на корабле, да за ней и исчезли. Сидят они уже цельный час, и не гу-гу. Пишут или заседают, хрен их разберет. Народ, гляжу, тоже заскучал. Царевич Дмитрий вытащил мобильник и, ну, на нем в автогонке играется, а Варфоломей достал книгу «Жития святых» и начал ее благочестиво читать. Детективов-то у них в раю днем с огнем не найдешь. Только по спецразрешению, и чтоб непременно не было насилия. А какой же детектив без насилия, ежели в детективе у бабушки курицу похитили, а потом ее 300 страниц ищут? То нам этакого триллера даром не надоть. Сурен, стало быть, под шумок к своим армянским знакомым отправился, пузыри переправлять. Придется поскучать в одиночестве. Сел я за здешний стол и свой дневник пишу. Хотя буквы в глазах расплываются, упал бы вовнутрь всей рожей, да уснул сладко. Оторвавшись от писания, Малинин сладко зевнул, так что с него можно было лепить скульптуру «Самсон, разрывающий пасть льву». Не отойти ли в сторону на тот соблазнительный диванчик, да не прокорнуть ли чуток? Бип знает, когда его благородие там с Габриэлькой перетрут. А время идет. Вон, царевич уже на 3-й уровень вышел. Захлопнув дневник, унтер-офицер встал, с натугой ухватив фолиант, взятый из библиотеки. Его взгляд устремился в сторону вожделенного дивана. Он уже мысленно положил на него голову и смежил веки, когда раздался предательский лязг замка. Железная дверь отворилась, и оттуда просунулась голова Калашникова. «Так вот ты где!» — сухо сказал Калашников, как будто Малинин все это время активно маскировался, сидя на потолке. Тащи, княжец, сюда срочно!» После того, как дверь поглотила унтер-офицера вместе с дневником и тяжелой книгой, Варфоломей оторвался от «жития» и попытался многозначительно переглянуться с царевичем. Однако тот вовсю резался в мобильную игру, и этого не получилось.